Глава 36. Когда говорили о вратах Хиарда, искателям Криобала представлялись действительно врата, привычные, которые со створками, петлями и тому подобным. Каменные или стальные, может быть, портал. Но эта штука, она вообще не похожа на врата. Скорее, на дыру. Кратер с бушующим черным смерчем. Куда тут идти? Где вообще вход? Непонятно. «Нам нужно найти вход», — озвучила общие мысли Джидана. «Это вход в Керню», — покосился на нее Плацента. «Я не мотивирован искать вход в Керню». «Хорошо, мы будем искать вход в Керню, а ты стой здесь, пока не истлеешь», — не стала спорить волшебница. «Злая ты какая-то, Джинджи», — фыркнул полугоблин. «Я знаю, почему». «И почему?» — спросил Фердус. «Не лезь, тля! Это наши с ней любовные игрища!» — огрызнулся Плацента. Джидана его уже не слушала. Она снова раскрыла ларец миллиона мошек и старалась не утратить синхронизацию. Очень-очень сложно удерживать себя одновременно в целом рое. Мектик смотрел на клубящийся внизу смерч. Тот был странным. Воздух оставался спокойным и безмятежным. Но в пропасти все ходило ходуном. Дармак наклонился к самой поверхности, но был одернут Дрикозиусом. Тот еще с учебы в семинарии помнил, как ужасен Хиард. В Ктаве о нем говорилось как-то вскользь, мимоходом. Но есть же и другие святые книги, не совсем каноничные, апокрифы. И в одной из них, «Откровении святого Ракара», писано, что лишь бессмертный пройдет через врата Хиарда, и то лишь в одну сторону. Смертному же одного прикосновения к ним довольно, чтобы развеяться прахом. Раньше Дрикозиус думал, что это преувеличение, но теперь, воочию видя, каковы эти врата, он перестал сомневаться. Мошки Джиданы к ним не опускались. Даже у безмозглых, наколдованных насекомых хватало разумения не касаться того, чего касаться нельзя. Они рассредоточились по берегам этой черной пропасти и искали что угодно другое, выделяющееся на общем фоне хоть как-то. Фердус смотрел на этих мошек и корил себя, что забыл спросить у властелина Идимов насчет заклинания Ус, комментариев к нему, которые остались в сером Криобале. Это как-то совсем вылетело у кобальда из головы. И теперь он продолжает неотвратимо превращаться в призрака Криобала. А вернуться в царство Идимов уже не получится. Как же он так опростоволосился? Плацента ходил по бережку и кидал в пропасть камешки. Те исчезали, едва коснувшись завихрений. И полугоблина это почему-то смешило. Но потом один вдруг срикошетил, отлетел от чего-то твердого и угодил Плаценте точно в бровь. «Отля!» — заорал он, швыряя туда же целую горсть камней. «Зря. Они тоже все срикошетили». «Сын мой, что же ты творишь?» — возопил Дрикозиус, получив камнем в живот. «Я ваш вход в Керню нашел, тля!» — огрызнулся Плацента, стирая кровь с брови. «Или не вход, но что-то я точно нашел, тля! Где благодарность, Ракры?» И он швырнул еще один камень. Все собрались возле этого места. На первый взгляд оно ничем не отличалось от остальных. Но приглядевшись, можно было различить под завихрениями что-то особо темное, плотное, как подводный утес. «А это точно вход?» — задумался Фердус. «Может, просто, ненормалия?» «Ну вот, на Плаценте сейчас и проверим», — спокойно сказал Джидана. «Он нашел, ему идти первым». Мектик подтолкнул полугоблина в спину, и тот гневно заорал. Но, конечно, никто не собирался действительно его туда бросать. Фердус раскрыл рваный криобал, остальные положили руки ему на плечи, и кобальт прочел заклинание третьего ключа. Марак Агава Титака. Изумерек Такира Сота Сот Типара. Аниворк Ормеда Хили. Ираба Такена Закипат. Арада Зоак. Сразу стало видно, что это и впрямь вход. Черный вихрь раздвинулся, и в том месте, откуда рикошетили камни, появилось что-то вроде серого зеркала, тоже клубящегося, пульсирующего, но уже не такого страшного на вид. «Мы пятеро сможем пройти», — неуверенно сказал Фердус, — «если верить властелину Идимов». «А мы ему верим», — осведомился Плацента. «Наверное, верим, сын мой», — вздохнул Дрикозиус. «Ибо если мы ему не верим, то нам остается лишь возвращаться, несолоно хлебавши, и предстать ни с чем перед лордом Бельзидором». Такой вариант никому не понравился. И Мектик, который обычно везде шел первым, шагнул в пропасть. Рухнул в серое зеркало и исчез. Крепко удерживая леди-белку, Джидана прыгнула сразу за ним. Третьим был Фердус, четвертым, не любящим оставаться с краю, Плацента, а пятым, приложив персты к переносице, Дрикозиус. И все остались живы. Только с целую минуту стояли неподвижно, озирались и все еще не верили, что забрались в самое запретное место во Вселенной. Фердус торопливо рисовал на земле крест, чтобы не перепутать, вернуться потом на то же место. Хиарт, тюрьма богов. Здесь не было решеток и камер, как в тюрьмах смертных, только ледяная пустыня и бесконечный серо-белый туман, что клубится над землей Шиаса. Здесь его было гораздо больше, и за ним проступали какие-то огромные силуэты, очертания. Некоторые двигались. «Тише, дети мои, прошу вас, соблюдайте приличествующую этому месту тишину», зашептал Дрикозиус, хотя все и так хранили молчание. «Нам нужно отыскать только Хиротароса и Дармадоса и не встречаться более ни с кем». «На меня не рассчитывайте», сказала Джидана, тряся ларцом миллион мошек. «В Хиарде магия не действует. Тут, по-моему, вообще ничто не действует». «А Криобал?» — ужаснулся Фердус. «Вот это специальное заклинание для Хиарда должно действовать. Оно же именно для этого создано. А все остальное? Не знаю. Попробуй». Фердус быстро протараторил заклинание пищи, и ничего не произошло. Он произнес освещение, и опять ничего. Даже абсолютная мощь Криобала не пересиливала чары Хиарда. Хотя это неудивительно. Кого здесь держат? Кто ни в коем случае не должен отсюда вырваться? И кто прямо сейчас бродит совсем неподалеку? Искатели Криобала шли почти что на цыпочках. Мектик крепко сжимал секиру, хотя и подозревал, что здешние узники над ней только посмеются. Плацента тыкал вокруг себя двуручным кинжалом, Дрикозиус впервые за долгое время читал молитву. Очень-очень тихо, чтобы боги случайно не услышали. Он подозревал, что им не понравится его проникновение в Хиард. «Эй, толстомордый!» — донесся мелодичный голос. «Зря стараешься. Боги глухи к мольбам из Хиарда. Да и к остальным тоже». «Кто здесь?» — почти что взвизгнул Дрикозиус. Из тумана выступило нечто вроде каменного дерева. Прикованное серебристыми цепями, на нем висела женщина. Удивительной красоты, почти обнаженная, с роскошной фигурой, но явно не человеческого рода племени. Ее кожа отливала алым, а из волос торчали крохотные рожки. «Привет», — насмешливо сказала она. «Вы что такое натворили, что вас бросили в Хиард? Вы же смертные. Я права или я не ошибаюсь?» «Кто ты, дочь моя?» — подступил на шажок Дрикозиус. «Уж точно не твоя дочь», — ухмыльнулась женщина. «Мог бы и сам догадаться, кто я есть». «Ты высший демон», — сказала Джидана. «Это очевидно. Гахерим? Нет, кажется, не Гахерим. Гетшидарий? Тоже вряд ли. Аура как будто смешанная». «Браво, браво, браво!» — позвенела цепями демоница. «Почти угадала. Я Вайли. Гахерим и Гетшидарий в одном лице». Джидана напрягла память. Она не очень много знала о Вайли, этой редкой разновидности паргоронской аристократии, полукровках, детях гетшидариев и гахеримов или бушуков. Она только и слышала, что в целом Вайли похожи на гахеримов с укороченными рогами, но могут превращаться как к гетшидарии. «Насколько она сложная?» — пробасил Мектик, подходя ближе. «По шкале ПОСС?» задумалась Джидана. «Не знаю, но у обычных гахеримов и гхьедшидариев 12 класс». «Я необычная», — ласково ответила демоница. «Я Асантея, любимая жена темного благанщика. Слыхали о таком?» «А что ты тогда тут делаешь, если такая любимая?» — поинтересовался Плацента, как бы невзначай касаясь лодыжки демоницы. Выше он не дотянулся. «Вишу», — ответила Асантея, пиная полугоблина. «Дурацкий вопрос. Что вообще может делать индивид в Хиарде? Пораскинь мозгами. Я же явно не бабушку проведать заскочила». «А что, у тебя тут и бабушка живет?» — ухмыльнулся Плацента. «Не слушай нашего обычно учтимого, но иногда нет друга», — попросил Дрикозиус. «Очаровательное порождение Паргарона. Не может ли так статься, что ты укажешь нам путь к...» «Нет», — перебила Санте. «Нет? Но ты же даже не дослушала, о чем или ком я говорю. Откуда тебе знать?» «Толстомордый, я похожа на дорожный указатель», — позвенела цепями Асанте. «Думаешь, я вишу тут, чтобы указывать дорогу новичкам? Идите, куда шли». «А можем ли мы чем-либо заслужить твою благосклонность, о великолепнейшая из дочерей Нижнего мира?» «Хиарди-то ничем. Тут ничто не имеет ценности. Кроме свободы, конечно, но...» «Не шевелись!» угрюмо произнес Мектик, резко дергая за цепь. Он подтянулся на одной руке, размахнулся, что есть силы, и шарахнул секирой Розульвета. Цепь зазвенела, но осталась цела. Мектик ударил снова, и на одном звене появился скол. Дармак опустил секиру в третий раз, и цепь лопнула. А Сантея упала на то, что было внизу. В Хиарде повсюду клубился только серый туман. Демоница несколько секунд стояла на четвереньках, а потом изумленно уставилась на Мектига. Тот уже опустил цепь и спрыгнул с каменного дерева. «Ого!» — медленно произнесла Асанте. «Неожиданно! Я не знаю, как к этому относиться». «Как к дару богов, дочь моя!» — ласково произнес Дрикозиус. «Наш добрый Мектик послужил их орудием, даровав тебе свободу». «Ну-ну, не будем забегать вперед!» — перебила Асанте. «Я по-прежнему в Хиарде. Но, по крайней мере, я теперь не подвешена на цепях, как банадисная гусыня. Хороший топорик. Где взял такой?» «Не скажу», — ответил Мектик довольно грубо и подвесил секиру обратно к поясу. До него с запозданием дошло, что эта демоница жена того самого темного балаганщика, в сокровищнице которого он нашел свою секиру. Конечно, женщинам обычно нет дела до оружия. Они не разбираются в нем и не отличают палаш от клеймора, чекан от клевца. Но вдруг именно это знает толк в клинках. Мектик был однажды в Вязании и видел их прославленную королевскую гвардию, в которой служат женщины. Конечно, Мектигу ни одна из них ровней не была, но сражаться они умели и в оружии разбирались. Остальные искатели Крябала крепко опешили, когда Мектик освободил Асантею. Но та пока что ни на кого не нападала. А Джидана быстро вспомнила, что ни магия, ни сущности, ни демоническая сила в Хиарде не действуют. Вот артефакты, похоже, действуют. Хотя только некоторые, наверное. А без магии, сущностей и демонической силы Асантея – просто рогатая, легко одетая женщина. Попытается напасть, от того же Мектига и получит топором в лоб. К этому же выводу пришел и Дрикозиус. Благостно скрестив руки на животе, он произнес: «Когда поднимется одна пылинка, в ней содержится вся земля. Когда распускается один цветок, раскрывается целый мир». «Ты это к чему вообще?» — не поняла Асантея. «К тому, что все к лучшему, дочь моя. Коли уж вышло так, что боги через посредство Мектига даровали тебе хотя бы частичную свободу, соверши ты благой поступок, указав нам направление к тому, что мы ищем. Уверяю, это не затруднит тебя, ибо твои руки вновь свободны, и ты, как я погляжу, вполне способна одну из них поднять, или даже обе, но столь чрезмерных усилий я от тебя не требую». Асантея подняла ладони и уставилась на них так, словно видела впервые в жизни. Потом она хрустнула всем телом, выпятила грудь и так сладко потянулась, что плацента аж затрясся от вожделения. Он не понял, кто такие эти самые Вайли, но для себя решил, что это суккубы. Плацента всегда хотел познакомиться с суккубом, познакомиться и подружиться. Возможно, это как раз его звездный час. Однако он не успел подкатить к суккубу. Тупой жрец опять начал свою байду и всецело завладел ее вниманием. Несколько минут, и Асантея уже с интересом его слушает и даже улыбается. Неужели она не видит, что этот мясопузый мул просто заговаривает ей зубы? А жрец тем временем убедил демоницу в том, что будет очень хорошо, если она в благодарность за освобождение удружит им и согласится сыграть роль проводника. Провести к Хиротарусу и Дармадосу. Не такая уж это и великая услуга, зато как всем будет приятно. «Кстати, тебя за что сюда посадили?» — спросила Джидана. «Как и всех. Несправедливо и по ошибке», — хмыкнула Асантея. «Я была личным эмиссаром Хальтры Корока. Разыскивала для него новых жен, собирала души, создавала суккубов». «Суккубов?» — озарилось лицо плаценты. «Ну да, а что? И как, успешно?» — осведомилась Джидана. «Весьма успешно. Я проваливалась из-за глупой случайности. Расслабилась буквально на минуту, и меня разоблачил самый обычный ножевой, мелкая неурядица, которая как-то сама собой выросла в большой скандал. Дело дошло до самого верха, и чтобы избежать дипломатических осложнений, Паргаронов меня сдал, позволил заключить в Хиард. Такие вот пироги». «Так ты суккуб?» — повторил плацента, все еще ухмыляясь. Он не слышал ни слова из того, что было сказано выше. «Я не суккуб», — чуть раздраженно ответила Асантея. «Я училась в Красном монастыре, а не в Кубарии. Но я превращаю в суккубов смертных женщин». «Святой отец, а мы не зря ее освободили», — шепнул Фордус, дергая Дрекозиуса за рукав. «Ничто не делается на белом свете без воли богов, сын мой», — ответил жрец. «Коль уж перерубила секира Мектига цепи сей грешной натуры, знать подошло к концу ее наказание. Не ропщи». Фордус и не роптал. Просто им показалось, что они допустили ошибку. Впрочем, ничего страшного. Она же не покинула Хиарт. Она просто получила возможность по нему перемещаться. Невелика беда. Асантея и перемещалась. Она несколько лет провисела прикованной к дереву. И теперь скакала вокруг искателей Криобала, как коза на весенней травке. Ее не интересовали имена и цели новых знакомых, и щебетала она в основном о себе. С интересом всматривалась разве что в Джидану, словно примирялась к чему-то. Волшебнице такое внимание не нравилось, и она отводила взгляд. Хиарт оказался очень просторной тюрьмой. Асантею приковали, можно сказать, у самого входа. А дальше открывались затянутые туманом просторы. Бесплодная, заледенелая пустошь, поддернутая серой дымкой. А еще здесь были горы, уходящие в бесконечность скалистые пики. Один слегка напоминал человека, а потом он вдруг шевельнулся. Искатели Криобала подались назад, таращась на сверхгромадного великана. Хотя какого великана? Когда чудовище повернулось, стало видно, что на человека оно похоже только под определенным углом. А вообще-то это именно гора. Только живая, ползущая, возможно, голодная. «Никогда громоподобных не видели?» — насмешливо спросила Асантея. «Это Мордури Кат Гидаста. Или как-то иначе. Честно говоря, я понятия не имею, как ее зовут. Просто расслабила язык и проблаблакала чего-то там. Какая разница, верно?» «Это женщина?» — сглотнул Фордус. «Это всерушитель», — ответила демоница. «Из громоподобных. Тут таких полно». Дальше искатели Криобала шли еще осторожнее. Да, ни волшебство, ни сущности, ни способности бессмертных в Хиарде не действовали. Но большинство его узников и голыми руками расправятся с простыми человечками. Иные из них так огромны, что могут по нечаянности их раздавить. Другие так сильны и свирепы, что разорвут в клочья сотню воинов. Третьи источают невыносимый жар или лютый мороз. Четвертые? Да разве можно все перечислить? К тому же оказалось, что Асантея здесь плохо ориентируется. Оно и понятно. Как выучить местность, все время вися на одном месте? Она знала лишь приблизительное направление, а безопасную тропу вновь досталось разведывать плаценте. К счастью, большая часть заключенных никем и ничем не интересовалась. В Хиарде они не нуждались в пище и были либо тоже прикованы к одному месту, как Асантея, либо коченели в тоскливой полудреме. Искатели Криобала увидели тут дракона вдвое крупнее орка Зарока. Увидели озверевшего титана, наполовину вмурованного в камень. Увидели бывшего демолорда Паргарона, кошмарную тварь, похожую на отрубленную кисть руки. Но страшнее всех оказался еще один всерушитель. Из первозданных, какой-то родственник Малигнитатиса. И в отличие от всех предыдущих, он заметил пришельцев и метнулся их схватить. Колоссальная серая туша, сотни голов на длинных шеях, тысячи щупальцев с острыми когтями. Первозданный был похож на колоссальное дерево с бесчисленными ветками. Он одновременно шипел, лаял, рычал, клекотал и кричал на десятках разных языков. Глаза пылали белым огнем, и казались они звездным небом. «Бежим!» — заверещал плацента, разворачиваясь в прыжке. К счастью, они не успели подойти непоправимо близко. Первозданный был меньше гороподобного, но все равно так огромен и шумен, что увидели и услышали его издали. А его щупальца, хоть и вытянулись в пятеро против обычной длины, хоть и хлестнули в воздух в какой-то полусотни шагов, но все же не дотянулись. Но сообразили это искатели Криобала только через несколько минут, а поначалу они неслись как ошпаренные, не чуяли землю под ногами, боялись оглянуться, и лишь когда хаотичный шум стал чуть слабее, дерзнули чуть замедлить шаг. «А почему он за нами не бежит?» — спросил Фердус, кинув быстрый взгляд через плечо. «Ты что, дурак?» — хмыкнула Асантея. «У него же ног нет». И правда. Хаос одарил первозданного всерушителя таким количеством голов и рук щупальцев, что хватило бы на целый город, но ног не дал вовсе. И он волок свое исполинское тулово, как слизняк. Двигался чуть быстрее идущего человека. «В этом их слабое место!» На бегу крикнула Асантея. «Они медленные!» Наверное, за пределами Хиарда медлительность всерушителя не стала бы спасением. Дрекозиус читал Ктаву, а Джидана посещала лекции ПОСС. Они знали, что первозданные — это сильнейшие и страшнейшие из древних чудовищ. Не сковывая этого чар Хиарда, он залил бы человечков всеми мыслимыми ужасами. Обрушил бы им на головы скалы, подтянул к себе силой мысли и сделал бы еще бушук знает что. В Хтониде, одной из первых глав Ктавы, битва богов и всерушителей описывалась скупо, но все равно от строчек становилось как-то зябко. Читая их, добрые севигисты радовались, что речь идет о далеком прошлом, что Малигнитатис надежно погребен, а остальные первозданные мертвы или заперты в Хиарде. «Зачем их вообще тут держат?» — спросил Фердус, когда тысячеглавое чудовище осталось далеко позади. «Почему их, простите, не... ну, я...» «Почему не перебили?» — закончила Асантея. «А их приговорили к заточению, а не к казни. Однажды могут и выпустить». «Выпустить?» «Ну да. Например, когда бог Энзирис восстал против отца, его тоже заточили в Хиард. И он просидел тут почти 3000 лет. А потом его выпустили с условием, что он поможет одолеть Малигнитатиса. Может, когда-нибудь и из этих сформируют отряд смертоубийц и отправят сражаться с другими смертоубийцами, которые еще хуже». «Да кто уж там хуже-то?» — хмыкнула Джидана. «Разве что только сам Малигнитатис. Но эти скорее будут помогать». «Это уж точно!» — жизнерадостно согласилась Асантея. «Особенно вон те двое. Вы же их искали. Вон они». Впереди из тумана выступала очередная гора — двуглавый пик. Причем одну половину увенчивала огненная шапка. Оттуда стекала расплавленная лава. И было горячо, как на сковородке. И когда искатели Криобала подошли еще ближе, стали видны и хозяева этой горы. Два великана в 10 человеческих ростов. Один, костлявый и багрово-кожий, заприметил пришельцев еще издали и указывал на них второму, непомерно толстому и совершенно лысому. Этот полулежал у небольшого ущелья, облокотившись локтем о скалу. По мере того, как великаны становились все ближе, искатели Криобала невольно замедляли шаг. Плацента затаился за спиной Мектига, но и Дармак смотрел на громадин растерянно. На холодных просторах Хорободакха он 4 раза встречался с великанами. И одного даже ухитрился убить. Но они были меньше. Они были гораздо меньше. Великаны. Мектик ненавидел великанов. Все знают, что великаны делятся на 4 расы. Муспелы, хримтурсы, йотуны и людогоры. Огненные, ледяные, каменные и обычные. Муспелы багрово кожи и дышат огнем. Хримтурсы синекожи и замораживают дыханием. Кожа йотунов невероятно толстая и прочная. А у людогоров нет никаких особенностей, зато они всех выше и сильнее. Самые низенькие великаны ростом как 4 человека, самые высокие как 5. Но это нынешние, а их далекие предки были бессмертными порождениями самого хаоса, всерушителями. Сами первозданные сотворили их когда-то. Те древние великаны были вдвое выше и во много раз могущественнее современных. Увы, как и у любых хтонических чудовищ, каждое следующее поколение было слабее предыдущего. С течением тысячелетий великаны измельчали и утратили бессмертие. Но когда-то они были солдатами всерушителей, верными слугами первозданных, и возглавляли их 4 генерала – Таштарагис, Хиротарас, Дармадос и 4-й. Имя генерала Йотуна история не сохранила, он погиб в незапамятные времена. Таштагарис же предал всерушителей и помог богам их свергнуть, но потом предал и богов, переметнулся к демонам и сам стал демолордом. Что же до Хиротараса и Дармадоса, то их низвергли в Хиарт, когда пал их господин Малигнитатис. С тех пор здесь они и прозябают, томимые жажды мести, 2 перворожденных великана исполинской мощи. «Смертные!» — гулко ухнул Дармадос, поднимаясь на ноги и ухватывая гигантскую каменную палицу. «Здесь, в Хиарде, для чего?» «Сейчас узнаем!» — удивительно писклявым для своих размеров голосом сказал Хиротарас. «Не убивай их пока что!» Он сделал гигантский шаг, и все отшатнулись, даже Мектик и Асантея. Фердус сжал покрепче Криобал и постарался стать как можно незаметнее. «О, великие и владычествующие, умоляю выслушать нас, а уж потом только решать, есть ли нужда нас истреблять?» — поспешил крикнуть Дрикозиус. Хиротарус склонился над крошечными человечками, вблизи его лицо оказалось жутким и как будто искривленным во все стороны. Тонкие губы почернели, глубоко запавшие глаза казались парой угольков. Поведя длинным и острым носом, всерушитель сказал: «Мне стало любопытно, говорите!» «Хиарде не бывает смертных!» — произнес Дармадос, недоуменно глядя на искателей Криобала. «Хиард — тюрьма для бессмертных! Откуда здесь смертные?» «Заткнись!» — прикрикнул на него Хиротарас. «Я изобью тебя до полусмерти!» Он сделал странное движение, словно хлестнул невидимым кнутом. Потом уставился на пустую ладонь и скрежетнул зубами. Были те тоже черными и крошащимися, будто проржавевшие насквозь ножи. «Продолжайте говорить!» — повернулся к пришельцам Муспел. «Мы с Дармадосом внимательно слушаем!» Дрикозиус торопливо начал рассказывать. Когда он впервые упомянул антикатиста, великаны переглянулись, но смолчали. На губах Хиротараса зазмеилась хитрая улыбка. Но она сползла с них, как только Дрикозиус поведал, что антикатиста их обманул, что он не собирается их освобождать. Дармадос страшно заревел. Он вырвал из земли валун весом в 100 коров и швырнул, оставив в горе выбоину. Хиротарас скрючил пальцы Изо рта у него вырвался язык пламени. «Вы не лжете мне!» Навис над Дрекозиусом Всерушитель. «Не лжете! Говорите правду, или я растопчу!» «Умоляю, о величественный, посмотри на меня и реши сам, осмелюсь ли я лгать кому-то вроде тебя?» Залебезил Дрекозиус. «Где мне, ничтожному, надеяться провести самого генерала Малигнитатиса? Да и чего ради стал бы я такое делать? Неужели бы мы совершили столь долгое путешествие, спустились на самое дно Шиаса, достигли тюрьмы богов, и все только ради бессмысленного розыгрыша? Право же!» «Пожалуй, так!» Чуть отстранился Хиротарос. «Когда я был на свободе, мало кому удавалось меня обхитрить. Но тысячи лет в Хиарде. Я слишком отчаялся. Мой разум притупился. Я поверил». «Он обманул нас!» — звыл Дармадос, колотя кулачищами по горе. «Обманул!» «Эй, вы всегда можете выпустить пар, сожрав этих аппетитных смертных!» — радушно предложила Асантея. «Смотрите, какие они жирные!» На ней скрестились сразу 5 возмущенных взглядов. И демоница расхохоталась. Сама она старалась держаться от Всерушителей подальше. К счастью, те не обратили внимания на шутку Асантеи. Дармадос ревел так, что закладывало уши. Хиротарос уселся, скрестив ноги, и уставился в одну точку. Дрекозиус терпеливо ждал. Он был рад уже и тому, что гнев великанов направлен не на них. Всерушители — порождение самого хаоса. Буйство лежит в самой их природе. Недаром же они получили такое название. Но при этом сами по себе они не злы. Жестоки — да, безжалостны — да. Радуются, обращая все вокруг себя в руины — безусловно. Но это не злоба, а почти что детское желание все ломать. Безграничную силу им дает первозданный хаос, и он же делает их свирепыми, как дикие звери. «Тише, тише, добрые великаны!» — как можно проникновеннее произнес он. «Не печальтесь, Антикатиста обманул многих, практически всех, с кем был знаком. Если вы желаете отомстить ему, помогите нам его победить!» «Как?» — повернулся Хиротарос. «Вы можете нас освободить?» «Мы всего лишь смертные», — развел руками Дрекозиус. «Мы хотели бы этого всей душой, но не в наших силах такое грандиозное свершение». «Тогда что мы можем для вас сделать?» «Расскажите нам, как Антикатиста возродился, и вообще расскажите обо всем. Что о нем знаете? Быть может, именно эти знания помогут нам с ним справиться». Дармадос прекратил реветь и разрушать гору. Почесав толстенный носище, он громыхнул. «Так вот оно что! Вот зачем вы здесь?» «Вас привела сюда призрачная надежда найти решение», добавил Хиротарес. «Люди! Такие маленькие и жалкие!» «И тупые! Бесконечно тупые!» Дрекозиус жалобно всхлипнул, стараясь выглядеть именно таким. Проникновенно глядя в глаза Всерушителям, он часто заморгал. «Мы помогли ему!» — раздраженно сказал Хиротарос. «Поверили ему! Он обещал вытащить нас, когда раздобудет какие-то древние артефакты! Какой у нас был выбор? Мы могли бы отказать ему и сидеть здесь дальше, либо понадеяться на призрачный шанс». «А как вы его возродили, можно узнать?» — спросила Джидана. Она старалась держаться за Дрекозиусом. По шкале ПОСС у первого поколения великанов-всерушителей 16-й класс сложности, а у их генералов 19-й. Хиарди... Он, конечно, у всех падает пунктов на 10, но все равно любой из них без труда размажет их в кашу. Когда этот лживый человечишка явился сюда, он был бессильной тенью, сказал Хиротарос. Хватило бы дунуть посильнее, чтобы его уничтожить. Но он все еще был элементалем тьмы. А вы знаете, что такое свет и тьма? Знаете, каковы их элементали? Нам рассказывали на метафизике, ответила Джидана. Тогда ты знаешь, что тьма — величайший осквернитель. Она являет все виды негативного воздействия, какие только возможны. На всякий предмет и вещество она воздействует наихудшим для него образом. Элементали тьмы и света очень редки, особенно высшие. Но если они все-таки появляются, они всегда очень могущественны. Высший элементаль тьмы сильнее почти всего, что вы можете вообразить. «Он катастрофически опасен», — прогудел Дармадос. «Но при этом они не боги, они даже не бессмертные. При всем их могуществе они не то чтобы смертные, просто не могут существовать долго. Несколько лет, а потом они утрачивают самость и развоплощаются». «Это мы знаем», — нетерпеливо сказала Джидана. «Бесконечно рад за вас», — недобро произнес Хиротарос. Я это сказал в качестве преамбулы. А амбула состоит в том, что антикатиста был развоплощен, когда к нам явился. Для возрождения ему, как любому элементалю, нужен был свой ключевой элемент. «Тьма!» — проревел Дармадос. «И мы дали ему ее в достатке». «А откуда вы ее взяли?» — спросил Джидана. «Ха-ха-ха!» Гулко расхохотался Дармадос. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Пискляво рассмеялся Хиротарос. «Это Хиарт, малявки! Здесь есть существа полной тьмы! Так что она сочится из пор!» «Мы убили одного!» — рявкнул Дармадос. «Одного очень древнего и могучего демона! Здесь он не был таким сильным, как на свободе, но все равно оставался бессмертным! Убить его было очень сложно!» «Вы скормили антикатиста какого-то демолорда?» — изумленно поняла Джидана. «Не просто скормили», — хмыкнул Хиротарос. «Мы выжили его, как грязную тряпку. Выдавили всю его темную эссенцию. Это не так просто — напитать блеклый дух сырой энергией. Мы очень много сделали для этого лживого». «Он обманул нас!» «Заткнись!» Снова машинально взмахнул ладонью Хиротарос. «Мы сами виноваты, что поверили. У нас не было никаких гарантий, что он сдержит слово. И быть не могло. Но и других шансов у нас не было». «Надежда теплилась», — прижал лапищу к вислой груди Дармадос. «Здесь». «Никерасе ты, поэтля!» — чуть слышно произнес Плацента. На несколько секунд искатели Криобала замолчали. Теперь они знали, как именно антикатиста вернулся к жизни. Но это знание, хоть и заполняло лакуну в истории, но не давало ничего полезного. «Ну, история-то интересная, конечно», — прервал молчание Плацента. «Только не дает она нам ни кера, тля». Джидана шикнула на Плаценту. Ей не хотелось оказаться из-за него раздавленной. Всерушители довольно непредсказуемы. Их может взбесить что угодно. Плацента уж точно может. «Мы очень благодарны вам за рассказ, мудрые великаны», — произнес Дрекозиус. «Но мы были бы 100 крат благодарнее, если бы вы еще и присовокупили к нему пусть малую, пустяковую подсказку насчет того, как обратить процесс вспять. Как уничтожить антикатиста?» «Никак», — прогудел Дармадос. «Не будь таким радикальным», — оборвал его Хиротарос. «Возможно, способ есть. Мы не знаем его, но мы верим в вас, ничтожные людишки. Свершите месть. Отплатите за наши растоптанные надежды. Мы не сможем вас отблагодарить, пока сидим в Хиарде. Но если когда-нибудь освободимся, расплатимся по счету щедро». «Мы не убьем вас, как всех остальных!» «Заткнись!» — страшно запищал Хиротарос, в третий раз пытаясь хлестнуть в воздух. «О, хаос первозданных! Где мой Верберус? Скажите, смертные, вы много ходили по Парифату. Не видали ли где там мою старую плеть? Мой огненный хлыст? Мой любимый протуберанец?» «Нет, увы», — развел руками Дрекозиус. «Но не теряй надежды, добрый великан. Как ты веришь в нас, так и мы верим в тебя. Уверен, что такая реликвия не могла истлеть или потеряться, и ты вернешь ее, когда выйдешь на свободу». «Да, верну, верну все, что мне причитается», — мечтательно произнес Хиротарос. «Кстати, а вы точно не знаете способа отсюда выбраться? Как вы сами сюда попали?» Взгляд Всерушителя стал жестким и подозрительным. Стараясь не оборачиваться к Фордузу и рваному Криобалу, Дрекозиус быстро-быстро залопотал о великом заклинании, сконструированном добрым волшебником Мидриэном, который провел их сюда, а сам остался ждать у врат Хиарда, чтоб потом тем же путем их вывести. Но действует это заклинание только на смертных, к сожалению, потому что даже Мидриэну не под силу провести через врата Хиарда бессмертного. «А она тогда что тут делает?» — указал на Сантею Дармадос. «Она тоже несчастная узница, о добрый великан. По доброте душевной этот щерь Паргарона согласилась проводить нас к вам, за что мы безмерно ей благодарны». «По доброте душевной», — повторил Хиротарос. «Тварь Паргарона!» «Щерь», — поправила Асантея. «Он сказал щерь. Ты ослышался. Я не по доброте душевной. Это он загнул. Они мне за это одного из своих обещали отдать на съедение». «А-а-а!» — разочарованно сказал Хиротарос. «Ладно, найдите тогда. Вы мне уже прискучили. И Дармадосу тоже. Дармадос! Они тебе прискучили?» «Да. Благодарю за доброту и милосердие, о благородные великаны!» Согнулся в три погибели Дрекозиус. «Но пока мы не ушли, не будете ли вы так любезны ответить на еще один самый последний вопрос? Возможно, ваш ответ поможет нам расправиться с Антикатисто и отомстить за все его обманы и злодеяния». «Говори уже!» — рявкнул Дармадос. «Не знаете ли вы, где искать апофеоз, древний артефакт Парифатской империи?» — торопливо спросила жрец. «Быть может, Антикатисто что-то такое упоминал?» Всерушители переглянулись. Хиротарос пожал плечами, Дармадос нахмурился. «Смертный, мы сидим здесь очень-очень давно», — снисходительно произнес Хиротарос. «Почти 18 тысяч лет. Когда боги нас сюда упрятали, на Парифате не было, даже людишек еще не было. Уж потом расплодились. Это ваша Парифатская империя для нас взмах крыла бабочки. Появилась и тут же исчезла. Откуда нам знать об этой вашей возне с какими-то артефактами? Нам нет до нее дела». «А Антикатисто?» «Ничего не упоминал», — прогремел Дармадос. «Мы не спрашивали, нас не волнует». Всерушители явно начинали злиться, так что Дрекозиус поспешил откланяться. Подталкивая остальных в спины, он торопливо засеменил прочь. Да, от долгого заключения разумы великанов немного заржавели, но они все равно не глупцы, и слишком долго испытывать судьбу не стоит. Как только Хиротарос и Дармадос достаточно отдалились, Асантея как бы невзначай сказала: «Знаете, а вот если бы я каким-нибудь образом освободилась, то уж точно не стала бы ничего разрушать. Я бы просто вернулась домой и жила там спокойно, с мужем и детьми. У меня очень большая семья». «И это воистину похвально, дочь моя», — кивнул Дрекозиус. «Безмерно сочувствую тебе и несказанно жалею, что не могу ничем тебе помочь». «А если вы не возьмете меня с собой, то я просто сейчас окликну всерушителей и расскажу им про эту книжку», — указала демоница на Фердуза. «Я, в отличие от них, просидела тут всего 3 года, и я знаю, что такое криобал. Мне бы башку мидриеном не задурите». Мектик молча снял с пояса секиру. Асантея резко отпрыгнула и бросилась обратно к горе всерушителей. «Стой, погоди!» — крикнула Джидана. «Мы можем договориться!» Асантея тут же остановилась и повернулась. На ее губах играла лукавая улыбка. Искатели криобала зашептались. Им ведь предстояло возвращаться ко входу. Если Асантея разоблачит их перед всерушителями, великаны — это немедлительный первозданный. Хиротарс и Дармадос с легкостью их настигнут, растопчут, отнимут рваный криобал, откроют врата Хиарда, хотя могут и не открыть. Они же не знают, что нужное заклинание называется третий ключ. С другой стороны, в запасе у них сколько угодно времени. Разберутся, догадаются, они же не идиоты. Свернувшиеся Асантеи быстро договорились. Очень просто. Она хранит молчание, они берут ее с собой. Кроме разве что Фердуза, освобождение демона никого особенно не взволновало. «Слушайте, а это не приведет к беде?» — с беспокойством шептал Кобальт, пока они шли к выходу. Асантея беззаботно насвистывала, шагая вперед всех. «Да ладно, она просто демон средней руки», — пожала плечами Джидана. «Одним больше, одним меньше». «Но ее же в Хиард не просто так упекли. Не за уличное же хулиганство». «Дурак!» — прошипел Плацента. «Она же сказала, за что ее упекли. Она создавала суккубов». «Но?» «Суккубов тля. Лично я не считаю это преступлением», — облизнулся Плацента, таращась на пышные ягодицы Асантеи. Фердус опасливо уставился на Плаценту. Он решил не говорить тому, что в рваном криобале есть заклинание призыва суккуба. Не стоит ему такое знать. «Сын мой, усмири свои страсти, как я их усмиряю», — чопорно произнес Дрекозиус, утирая висок платочком. «Что же до тебя, любезный Фердус? То если ты сочтешь возможным выслушать своего скромного слугу, я заверю тебя, что освобождение сей особы будет делом в каком-то смысле благим, ибо боги позволяют существовать демонам, в том числе, чтобы испытывать нас, грешных. Если она продолжит искушать смертных своими соблазнительными чарами, то сим отделит зерна от плевел. Слабые духом отсеются, но сильные же устоят и станут еще сильнее, тверже, крепче». «Отче, я понимаю, что вы можете доказать, что снег — это перхоть Космодана. Но сейчас вы уже совсем в какую-то ересь ударились», — саркастично произнесла Джидана. «Я на вас в Инквизицию пожалуюсь». «Ты не сделаешь этого, дочь моя», — спокойно возразил Дрекозиус. «Тебе не позволят принципы товарищества, испытываемая ко мне симпатия и твое глубокое безразличие к севигвисткой морали». «Не поспоришь», — пожала плечами Джидана. Впереди показалось каменное дерево, с которого они сняли Асантею, а вскоре за ним и нарисованный Фердузом крест. Врата Хиарда, абсолютно незримые с этой стороны. Кобальт вздохнул, все еще с сомнением глядя на демоницу, но все же попросил и ее взяться за его плечо. В глубине души он волновался. Да, властелин Димов заверил, что заклинание третьего ключа будет действовать и внутри Хиарда. Но не мог ли он ошибиться? Ведь никакие другие чары тут не действуют, разве что секира Мектига. Но она вроде и не волшебная, а просто очень крепкая. Наверное, она разрубила цепи Асантеи просто потому, что и те тоже не волшебные, а просто очень крепкие. «Ну, помоги нам, пещерник», — выдохнул Фердус, раскрывая Криобал. «Марак Агава Титака, Изумирек Такира Сота Сот Типара, Аниворк Армеда Хили, Ираба Такена Закипат Арада Зоак». В воздухе раскрылась воронка. Их шестерых подхватило, втянуло и выплюнуло с другой стороны. Они снова оказались на краю пропасти, рядом с бушующим черным вихрем. И тут их уже ждали. Три бесформенных, вытянутых кверху серые сгустка. Жандармы. Стража Шиаса. «Вот они», — бесстрастно сообщил один. «Нарушители. Вы обвиняетесь в незаконном проникновении в Хиарт и попирании заветов богов», — добавил второй. «И помощи в побеге одному из заключенных», — изрек третий. «Теперь вы все отправляетесь на суд хозяина Шиаса». «Подождите, мы все можем объяснить», — заторопился Дрикозиус. «Вот ему и объясните. В наши полномочия не входит выслушивание оправданий». В следующую секунду жандармы засветились, и все вокруг